Глава 17. Аня. Ужины всегда проходили по-разному. Маша часто подкидывала темы для разговоров и никому не давала скучать. Разбавляла нашу иногда напряженную обстановку за столом неуемной болтовней и бесконечными вопросами. «Я сегодня опять играла с Лизой», – рассказывала Маша. «Мы тебя ждали, но ты не пришел на площадку. Почему?» – вдруг спросила сестра. Я как раз вернулась из ванной комнаты, прошла мимо Игоря и села за стол напротив мужчины. «Я думал, что вы уже дома. Сегодня я немного задержался, а телефон сел. Позвонить не смог». Игорь улыбнулся, глядя на девочку теплым взглядом, в котором читались нежность и участие. Таким же я смотрела на него в последние дни. Он скользнул по мне беглым взглядом и снова сосредоточил внимание на Маше. За ужином я чаще обычного задерживала на Игоре глаза и ощущала некую тяжесть в сердце, когда видела его улыбку или как подрагивала слегка его грудь, когда он смеялся над замечаниями и вопросами сестры. А этот сияющий взгляд, морщинки эти возле глаз, когда он улыбался, добавляли его облику не возраста, а некого шарма. И я просто себя не узнавала. Вздрагивала от каждого его слова, направленного в мой адрес, и мурашки бежали по коже от его низкого голоса. До этого дня ведь ничего подобного со мной не происходило. Я даже не видела в нем мужчину. Видела, но никак не отождествляла его с собой и своими мечтами настолько явно. Словно до этого самого момента я спала, а теперь проснулась, и, открыв глаза, оглядывалась по сторонам в незнакомой обстановке, с восхищением отмечая, сколько вокруг всего прекрасного. Это внезапное осознание выбивало почву из-под ног, превращало меня в неуверенного, ранимого зверька, и мне хотелось как можно скорее излечиться, избавиться от пелены, что застилала глаза. Я бы предпочла относиться к мужчине, как прежде, чтобы из памяти стерлись все эти мысли и образы, глупые мечты, и сердце это безумное перестало так стучать, словно собиралось надышаться перед своей смертью и, вопреки всем доводам разума, остаться жить. И если так проявлялась влюбленность и вспыхнувшие чувства, то пусть это все погаснет немедленно, прямо сейчас же. Перебравшись в гостиную, Игорь с Машей расположились на полу в моих ногах. Я сидела с ноутбуком на диване и изредка бросала в их сторону заинтересованные взгляды. Сконцентрироваться на работе и новой информации получалось так себе. Я то и дело смотрела в спину Игоря, ловя себя на мысли, что любовалась бы им часами. И голос его слушала, и смех. Тряхнув головой, перевела взгляд на экран и продолжила учиться печатать, запоминая раскладку клавиатуры. Получалось уже немного увереннее и быстрее, чем в первые дни. С общими функциями я справилась быстро, поняла принцип работы и вполне могла перенести в плеер на карту памяти музыку, которую находила и скачивала в интернете. Дисками я уже не пользовалась, а вот слот для карты памяти в плеере оказался как нельзя кстати. Флешку я заполнила красивой музыкой и наслаждалась понравившимися композициями перед сном. Да, многое получалось методом тыка, проб и ошибок, и я сначала боялась сделать что-то не так. Но Игорь сказал, что это всего лишь техника, и чтобы что-то в ней расстроить, мне придется приложить немало усилий. Это замечание не помогало в обучении, но хотя бы отбило страх сделать что-то не так. «Игорь, я хотела бы с тобой поговорить». «Мы ведь договорились, что как Маша окрепнет, то вернемся к разговору о переезде. И, думаю, время настало. Зачем оттягивать неизбежное?» «Да, конечно. Укладывай Машу и приходи на кухню. Я пока пойду немного поработаю». Я выключила ноутбук, помогла Маше переодеться в пижаму, расстелила постель и открыла книгу, чтобы почитать ей на ночь любимую сказку. Спустя полчаса Маша крепко спала. А я выбралась из-под одеяла, прикрыла дверь в гостиную и прошла на кухню. Игорь сидел перед своим ноутбуком и быстро перебирал пальцами по клавиатуре. Так быстро, что мне никогда не стать таким же асом, как он. Оторвав взгляд от монитора, Игорь сделал глоток из своей кружки и снова посмотрел в ноутбук. Пара кликов, и крышка закрылась. «Ну, что там у тебя приключилось?» Он тепло улыбнулся уголками губ и снова сделал глоток, рассматривая меня своими темными глазами. Такой равнодушный, спокойный и собранный, не чета мне. И даже возраст здесь ни при чем. Я никогда не была из робкого десятка. Просто вся эта неразбериха в жизни на время выбила меня из привычной колеи и сделала какой-то мямлей, которая начинала меня несколько раздражать. Плюс ко всему, я чувствовала свою зависимость от Игоря в материальном плане. Пусть он ничего взамен и не просил, но очень сильно нам помогал, а я к этому никак не могла привыкнуть. Меня сильно напрягала эта ситуация. Нам и в самом деле пора уже разъехаться. Мы не могли жить под одной крышей. Ну, неправильно это все было. Он помог с документами, Маша рядом, а большего я и не просила. «Игорь, я даже не успела сказать и двух слов, как внезапно раздался звонок в дверь». В это же мгновение завибрировал его телефон на столе. Соломон взглянул на дисплей и недовольно нахмурился. Поднялся со стула, схватил телефон в руки и пошел в сторону входной двери. За все время нашего проживания в такой поздний час в его квартире лишь однажды появился Станислав Борисович, врач и хороший знакомый Игоря. Я вышла из кухни и замерла в проходе. Изображение на домофоне показывало очертания человека – но издалека сложно сказать, кто это был, мужчина или женщина. Игорь отключил звук домофона и какое-то время просто смотрел на монитор. По его напряженному виду я поняла, что гостей он не ждал. «Аня, мы позднее поговорим». Он обернулся в мою сторону и тяжело вздохнул. «Иди, пожалуйста, к Маше». Эти слова резанули меня как ножом. Игорь приложил телефон к уху, а я развернулась и пошла в гостиную, как он и просил. Хотя мне было очень любопытно, кто впервые за такой длительный срок, что мы жили вместе, пришел его навестить почти в полночь, и подсознательно уже знала ответ на этот вопрос. Звукоизоляция в доме была отличная, либо Игорь говорил тихо, что я почти не слышала его голоса. Правда, спустя какое-то время до слуха донеслось, как щелкнули замки и открылась входная дверь. В том, что столь поздний гость – женщина, я уже нисколько не сомневалась. Какое-то время, затаив дыхание, я прислушивалась к голосам, а потом вдруг отчетливо услышала шаги и встревоженный голос. «Я тебе не верю!» Звонкий стук каблуков по паркету отдавал в ушах громким эхом. Девушка, видимо, прорвала оборону Игоря и ходила по комнатам, пытаясь уличить того в измене и лжи. Я не слышала всего их разговора, но была далеко не дура, чтобы понять, что сейчас происходило за пределами гостиной. Когда дверь в нашу комнату распахнулась, и яркая полоска света из прихожей залила участок комнаты, я увидела ту самую девушку, что приезжала сегодня к Игорю. Наверное, теперь я бы узнала ее среди сотен других девушек. Эффектная брюнетка в стильном деловом костюме стояла напротив и смотрела на нас с Машей. Соломон тут же схватил свою пассию за талию и приложил ей ладонь ко рту, а я перевела взгляд на спящую Машу. Не хотелось бы, чтобы девочка проснулась и стала свидетельницей этих разборок. В груди вместо сердца будто поместили камень. Я смотрела на Игоря и его спутницу и ощущала себя воровкой, которую поймали за ничтожным и унизительным преступлением. И, судя по всему, наказание за воровство последует незамедлительно, и сейчас в меня полетят камни. Отчасти я прекрасно понимала чувства этой женщины, видела в ее глазах вспыхнувший огонь непонимания и боли. Но я сама была заложницей безвыходного положения, в котором оказалась не по своей воле. «Света, пожалуйста, тише. Девочки спят. Я тебе все объясню. Идем. Не устраивай драму». «Что ты мне объяснишь?» Она отбросила его руку и повернулась к нему. «Я вижу, что девочки. Но что они делают в твоей квартире? Ты поэтому просил отдать обратно ключи и сказал, что тебе нужно время?» Света вела себя совсем не тихо. Я снова взглянула мельком на Машу, но та, кажется, спала и не реагировала на шум. Но если у нее были ключи, то она, получается, могла прийти в любое время? И зачем звонила в домофон? Накалить обстановку? Или все же не выглядеть в конец бесцеремонной и обезумевшей от ревности фурией? Игорь буквально оторвал девушку от двери и подтолкнул в сторону кухни. «Хорошо, хорошо!» – сдалась Света и снова посмотрела на меня. «Но пусть она тоже идет с нами на кухню. Я хочу видеть, кого ты тут приютил. Имею на это полное право. Я и так очень долго входила в твое положение, пока ты...» «Света!» – грубо оборвал Игорь девушку. В комнате было темно, и никто бы не мог увидеть моих красных щек и растерянного взгляда. Сцена выходила за рамки. Игорь прикрыл дверь и уже силой потащил девушку на кухню. «С кем ты хочешь говорить? Они обе маленькие беззащитные девочки», – тихо говорил Игорь, а мне еще больше становилось не по себе от его слов. «Маленькая беззащитная девочка. Вот кем я была для него». «Давай в выходные мы сходим куда-нибудь вместе и познакомишься с ними, но сейчас посреди ночи не нужно никого тревожить», – доносились до меня обрывки фраз. «Ты ведь умная женщина, перестань себя так вести». Пусть я была маленькой беззащитной девочкой в глазах Игоря, но вполне совершеннолетней и далеко не глупой. Да, многого не знала и пока еще не умела, но вполне быстро обучалась. И понимала, что Игорь сейчас загонял себя в ужасные рамки и собирался познакомить нас с той, для кого мы всегда будем соперницами. Уверен ли он, что Света будет рада такому соседству? А сам он будет рад? И какие чувства он питал к этой самой Свете? И почему до сих пор ничего ей не рассказал про нас? Ее-то, наверное, он не считал маленькой девочкой. «Перестань, ты же видишь, они совсем еще дети!» Снова эти дети резануло мой слух, как острым ножом. Он воспринимал меня как ребенка, так же, как и Машу, в то время как я... А я видела в Игоре отнюдь не папу или старшего брата. Вспыхнув румянцем, я отвернулась и уткнулась лицом в подушку, закрывая руками уши, чтобы больше не слышать их разговора. Но тихий говор все равно доносился расплывчатым эхом. Игорь считал меня малолетним ребенком. Нет, мои чувства к мужчине никуда не делись, но от всех этих слов мне сделалось почему-то больно. И желание съехать от него только возросло. Мы с Машей мешали ему. Он даже Света уже не выдержала и прибежала выяснять, куда запропастился ее любимый, который все вечера напропалую проводил в обществе двух маленьких и беззащитных детей. И мне ровным счетом все равно, как и где они встречались, и не мое это дело, но... Отчего же так больно в груди? Наконец все голоса стихли. Прошло около получаса или того меньше. За это время я успела много о чем поразмыслить, но основное чувство, что мы лишние на этом празднике жизни, прочно засело в моей голове. Дверь в гостиную слегка приоткрылась, и на пороге я увидела силуэт Игоря. Сердце снова забилось быстро-быстро, а к горлу подступил нервный ком, который я никак не могла проглотить. Весь мой запал поговорить с мужчиной улетучился, будто того и не было. Мне было неловко за эту сцену, и я не знала, что могла бы сейчас ему сказать. Все, что необходимо, я услышала и выводы уже сделала. Света ушла, я слышала, как пару минут назад открылась и закрылась входная дверь. Мне казалось, девушка останется на ночь, а я так и не сомкну глаз. Буду слушать это жаркое выяснение отношений и последующее примирение пары. Ничего постыдного, родные родители и похлеще шоу устраивали. Я же не просто так уводила ребенка от пьяных людей, которые в хмельном угаре не контролировали себя и свои порывы. «Аня, ты спишь?» «Конечно, уснешь тут». «Нет», – тихо прошептала я, не сразу откликнувшись на его слова. «Извини меня». Игорь сделал шаг в мою сторону, и тьма полностью поглотила его, оставив лишь неяркие очертания силуэта. «Извини за эту сцену. Света немного вспылила. Но ты не переживай, она не со зла. Мне следовало раньше все ей объяснить и вас познакомить. Ты хотела поговорить?» «На самом деле я уже перехотела. Не знаю, что могла бы ему сказать, но и не сказать не могла. Не могла больше молчать». «Да», – отозвалась я и выбралась из-под одеяла. Сегодня на кухне Соломона предстояло стать свидетелем еще одной неприятной сцены. Но сам виноват. Девушке и впрямь следовало объяснить все еще раньше, а не тянуть до последнего. Но я не собиралась никого осуждать и тем более обсуждать чужие решения. Он взрослый мужчина и, в отличие от меня, понимал, что делает.